Вниз по кроличьей норе. Я не стану дождаться Сильвию. Хватит. Пойду и сама найду себе чашку чая. Со сцены из усилителей рвется резкая ритмичная музыка. Под нее танцуют 6 девушек. Они одеты во что-то обтягивающее, красное с черным, вроде купальников. И в высокие до колен черные сапоги на таких высоких каблуках, что я удивляюсь, как же они вообще двигаются. Вспоминаются танцы моей юности. Хаммерсмит Палладион, Ориджинал Диксленд Джаз Бэнд. Эмилин любила Чарльстон. Я обхватываю пальцами подлокотник, наклоняясь так, что локти врезаются в ребра, и изо всех сил толкаю себя вверх. Вцепляюсь в перила и стою так некоторое время, покачиваясь. Потом, тяжело опираясь на трость, выпрямляюсь и жду, когда окружающее перестанет плавать перед глазами. Что за жара? Осторожно пробую палкой землю. Она влажная и мягкая после недавнего дождя, и я боюсь увязнуть. Ничего, буду наступать в следы, оставленные другими. Медленно, но верно, я начинаю двигаться. Узнайте свою судьбу. Читаю по руке. Терпеть не могу гадалок. Мне как-то сказали, что у меня короткая линия жизни, и плохие предчувствия мучили меня лет до 70. Я иду по своим делам и не оглядываюсь. Меня мало интересует будущее, только прошлое. Ханна ходила к предсказательнице в начале 1921-го, в среду. Утром по средам она обычно принимала гостей. Дебора встречалась с леди Люси Дафф Гордон в Савое, а Тедди, как обычно, ушел на работу. К тому времени он вполне оправился от провала и походил на человека, который очнулся от кошмара и видит, что все кругом осталось по-прежнему. Однажды вечером за ужином он сказал Ханне, что даже не мог себе представить, как много дает профессия банкира. «Не в смысле денег», — тут же уточнил он, — «а в смысле внутреннего обогащения». Вскоре, обещал Тедди, он спросит у отца, не смогут ли они основать фонд для поддержки молодых художников или скульпторов, ну или еще каких-нибудь творческих людей. Не поднимая глаз от своей тарелки, Ханна согласилась, что это будет чудесно. Она давно смирилась с тем, что слова мужа сильно расходятся с делами. И Тедди перевел разговор на нового клиента, крупного промышленника. В то утро, как только целая стая изысканно одетых женщин покинула дом номер 17, я начала убирать за ними посуду. Мы только что лишились 5-й горничной и пока что не нашли ей замену. В гостиной остались только Ханна, Фенни и леди Клементина. Они сидели в креслах, допивая чай. Ханна задумчиво позвякивала ложечкой о блюдце. Ей не терпелось проводить и этих гостей, хотя в тот момент я еще не знала, почему. «Нет, серьезно, милая», — сказала леди Клементина, глядя на Ханну поверх пустой чашки. «Тебе пора задуматься о нормальной семье». Она переглянулась с Фенни, которая с гордостью демонстрировала свой увеличившийся живот. Она ждала второго. «Дети очень укрепляют брак. Не так ли, Фенни?» Фенни только что в очередной раз набила рот и лишь кивнула в ответ. «Женаты уже давно, а детей все нет», — строго сказала леди Клементина. «Люди начнут судачить». «Вы совершенно правы», — ответила Ханна. «Но, уверяю вас, тут совершенно не о чем беспокоиться». Она сказала это так беззаботно, что у меня по спине побежали мурашки. Любому трудно признать, что у него что-то не в порядке. Но провести леди Клементину было почти невозможно. Она снова переглянулась с Фенни, на этот раз встревоженно. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Там, внизу». Сначала я решила, что она имеет в виду наши проблемы с прислугой. И поняла, о чем разговор, только когда Фенни проглотила очередной кусок кекса и горячо добавила. Ты ведь можешь сходить к специальному врачу, к дамскому. На это Ханне нечего было ответить. Нет, было, конечно. Можно было посоветовать гостям не лезть ни в свое дело. И когда-то она так бы и сделала. Но время обкатало острые углы, и Ханна промолчала. Только улыбнулась, мечтая про себя, чтобы они распрощались как можно скорее. Проводив, наконец, гостей, Ханна рухнула на диван. «Неужели?» — простонала она. «Я уже думала, они никогда не уйдут». Она поглядела, как я составляю чашки на поднос. «Мне очень жаль, что тебе приходится заниматься уборкой, Грейс». «Ничего, мэм. Я уверена, это ненадолго». «Все равно. Посуда не твоя обязанность. Я поговорю с Болли насчет новой горничной». Я собрала чайные ложки. Ханна все смотрела на меня. «Грейс, ты умеешь хранить секреты?» «Вы же знаете, что да, мэм». Она вытащила из-под пояса сложенную в несколько раз газетную вырезку и аккуратно ее расправила. «Я нашла это на последней странице». Ханна протянула вырезку мне. «Предсказательница судьбы», — прочла я. «Знаменитый медиум. Контакт с умершими. Узнайте свое будущее». Я быстро вернула Ханне объявление и инстинктивно вытерла руки о фартук. У нас под лестницей толковали о таких вещах. Это было новое повальное увлечение, подогретое послевоенной тоской. Всякому хотелось услышать слова утешения от погибших близких. «Мне назначена встреча. На сегодня», — призналась Ханна. Я не знала, что ей ответить. «И зачем она мне рассказала?» Вздохнув, я покачала головой. «Если вы позволите, мэм, я бы и не стала связываться с гадалками и сеансами и так далее». «Да что ты, Грейс!» — удивленно воскликнула Ханна. «Уж от кого я таких слов не ожидала, так это от себя. А ты слышала, что сэр Артур Конан Дойл верит в спиритизм? Причем сеансы проходят прямо у него дома. Он регулярно общается со своим сыном Кингсли». Ханна не знала, что я уже остыла к Шерлоку Холмсу. Приехав в Лондон, я открыла для себя Агату Кристи. «Дело в том, что, мэм, — быстро объяснила я, — что я как раз верю». «Веришь?» «Да, мэм, в том-то и беда. Это нехорошо. Загробный мир и все такое. Опасно туда влезать». «Опасно, говоришь?» — задумалась Ханна. Я поняла, что выбрала неверную тактику. Мои слова лишь подстегнули азарт Ханны. «Я иду с вами, мэм», — твердо сказала я. Не ожидавшая ничего подобного, Ханна не знала, что и делать, ругаться или благодарить. В конце концов, она выбрала и то, и другое. «Нет, это ни к чему. Я схожу туда сама». Ее голос прозвучал очень жестко, но тут же смягчился. «У тебя же и сегодня выходной. Наверняка ты уже запланировала что-то поинтереснее, чем бродить за мною следом». Я не ответила. Свои планы я держала в секрете. После многочисленных писем с обеих сторон Альфред наконец решил навестить меня в Лондоне. Я и не думала, что мне будет так одиноко вдали от Ривертона. В придачу к тем трудностям, которые перечислял мистер Гамильтон, обнаружились новые, которые мне совсем не нравились, особенно если учесть, что Ханна была вовсе не так весела, как положено новобрачной. Да еще миссис Стибет с ее отвратительной манерой делать гадости. Приходилось все время быть на страже, а о дружбе и речи не шло. Впервые в жизни я страдала от одиночества. И хотя я старалась не искать в письмах Альфреда никакой романтики, хватит, пробовали уже, мне все-таки очень хотелось с ним встретиться. Тем не менее, я пошла следом за Ханной. С Альфредом я встречалась вечером и решила, что если я потороплюсь, как раз успею проследить, чтобы хозяйка вошла и вышла невредимой. Я наслушалась о медиумах такого, что просто не могла отпустить ее одну. кузен миссис Тибет после сеанса рехнулся. А мистер Бойли знал одного парня, которого мало того, что ограбили, так еще и зарезали. И вообще, хотя я никак не могла решить, как относиться к спиритизму, я отлично понимала, что за люди обращаются к медиумам. Только человек, недовольный настоящим, стремится узнать будущее. Город накрыл густой туман, тяжелый, серый. Я, как сыщик, села Ханне на хвост, боясь отстать и потерять ее во мгле. На углу человек в шинели играл на губной гармошке. Они были везде, эти демобилизованные солдаты. В каждом переулке, под каждым мостом, на каждой железнодорожной станции. Ханна остановилась, порылась в кошельке и кинула монетку в его шляпу. Мы повернули на Кин-стрит, и Ханна остановилась перед красивым домом эпохи короля Эдуарда. Выглядел он вполне респектабельно, но, как любила повторять мама, по внешности не судят. Ханна сверилась с объявлением и позвонила. Дверь тут же открылась, и Ханна, даже не обернувшись, исчезла в доме. Я осталась на тротуаре, гадая, на какой этаж она поднимается. На третий, решила я. Там так странно светила лампа, золотя оборки на задернутых занавесках. Я приготовилась ждать и уселась на бетонную ступеньку рядом с одноногим продавцом заводных обезьянок, которые карабкались по веревке вверх и вниз. Ждала я около часа. Ступенька оказалась такой холодной, что ноги у меня заледенели, и когда появилась Ханна, я не смогла вовремя отскочить. Пришлось съежиться и понадеяться на то, что она меня не заметит. А она и не заметила. Она вообще ничего не видела. Встала в раздумье на крыльце с бледным, даже испуганным лицом. И как будто к месту прилипла. Я даже подумала, что предсказательница ее заколдовала. Покачала перед глазами какие-нибудь часы на цепочке, как на фото показывают, да и загипнотизировала. В ногах кололо и щипало, я даже не могла подойти. Я уж решилась была окликнуть Ханну, как вдруг она глубоко вздохнула, встряхнулась и торопливо зашагала домой. В тот туманный вечер я опоздала на свидание с Альфредом. Не намного, но достаточно для того, чтобы он успел разволноваться, а, увидев меня, нахмуриться. «Грейс?» Мы неловко поздоровались. Он протянул мне руку, а я протянула свою. Мы промахнулись, и Альфред вместо ладони взял меня за локоть. Я нервно хихикнула и спрятала руку под шарф. «Прости за опоздание. Я провожала хозяйку и...» «А она что, не знает, что у тебя сегодня выходной?» — осведомился Альфред. Он оказался выше, чем мне запомнилось. Лицо стало более жестким. И все-таки он мне очень нравился. Надо было сказать ей, чтобы шла одна. Знакомое раздражение. Альфреду все меньше и меньше нравилась его работа. В письмах из Ривертона явственно звучало презрение к лакейской службе. А в последнее время и расспросы о Лондоне, и репортажи из Ривертона были густо приправлены цитатами из книг о классовой борьбе, пролетариате и профсоюзах. «Ты же не рабыня», — втолковывал мне Альфред. «Ты вполне можешь ей отказать». «Я знаю. Я просто не думала. Мне казалось, что мы вернемся вовремя». «Ну ладно». Он остыл и тут же стал похож на того Альфреда, которого я помнила. «Ты ни в чем не виновата. Давай проведем спор за оставшееся время, прежде чем вернуться в наши соляные копи. Как насчет того, чтобы перекусить перед кино?» Мы бок о бок пошли по улице. Я была счастлива, казалась себе взрослее и увереннее. Настоящее свидание — это вам не шутки, да еще с таким парнем, как Альфред. А хорошо бы он взял меня под руку. Тогда люди принимали бы нас за женатую пару. «Я заглядывала к твоей маме», — прервал мои мечты Альфред. «Как ты просила». «Ой, спасибо», — обрадовалась я. «Ей не очень плохо, нет?» «Не так, чтобы плохо», — отводя глаза, согласился Альфред. «Ну и не так, чтобы хорошо, если уж честно». «Сильный кашель. И со спиной не лады», — она жаловалась. Он засунул руки в карманы. «Это артрит называется?» Я кивнула. Привязался к ней совершенно неожиданно, еще в детстве. Особенно плохо ей бывает зимой. У моей тети было то же самое. Постарела раньше времени. Альфред покачал головой. Вот не везет людям. Некоторое время мы шагали в молчании. «Альфред», — сказала я наконец, — «насчет мамы. У нее... ей всего хватает. К примеру, угля и... ну и всего остального». «Да», — ответил он, — «с этим все в порядке. Вполне приличная куча угля». Он потрепал меня по плечу. «А миссис Ти регулярно передает ей свертки с разной вкуснятиной». «Благослови ее, Бог!» Мои глаза наполнились слезами благодарности. «И тебя, Альфред, за то, что заглядываешь к маме. Я знаю, она рада, даже если и не говорит об этом». Он пожал плечами и прямо ответил. «Я делаю это не ради благодарности твоей мамы. Я делаю это ради тебя, Грейси». Душу залила теплая волна счастья. Я прижала руки в перчатках к потеплевшим щекам и смущенно спросила. «А как все остальные? Там, в Сафроне?» Альфред помолчал, будто обдумывая ответ. «Да все по-старому. Во всяком случае, под лестницей. Наверху другое дело». «Мистер Фредерик?» Нэнси писала, что с ним творится что-то странное. Альфред покачал головой. «С тех пор, как вы уехали, ходит мрачнее тучи». «Может, это он по тебе сохнет, Грейси?» Подразнил меня Альфред, и я против желания улыбнулась. «Он тоскует по Ханне». «Не знаю, не признается». «И она такая же». И я рассказала Альфреду о неоконченных письмах. «Черновик за черновиком, и ни одного не отослала». Он свистнул. «А еще говорят, нам надо учиться у наших господ. Спроси меня, так я думаю, им самим есть чему у нас поучиться». Я шагала рядом с ним, раздумывая о странностях мистера Фредерика. «А тебе не кажется, что если они с Ханной наладят отношения...» Альфред пожал плечами. «Не думаю, что все так просто. Нет, конечно, он скучает без нее, тут все понятно. Но дело не только в этом». Я вопросительно посмотрела на него. «С тех пор, как ему пришлось продать завод, он чувствует себя ненужным. Все время бродит по имению. Берет ружье, заявляет, что кругом браконьеры, и ходит, ходит. А Дадли говорит, нет никаких браконьеров, все он выдумывает. Я его понимаю, трудно человеку без дела». «А Эмилин хоть как-то помогает?» «Маленькая мисс?» Альфред в который раз пожал плечами. «Та еще выросла штучка. Командует в доме как хочет, а хозяину сейчас все равно. Он вообще ее почти что не замечает». Альфред пнул камешек и проследил, как он поскакал по тротуару и свалился в люк. «Нет, это уже не тот дом, Грейс. Особенно с тех пор, как ты уехала». Не успела я обрадоваться его последним словам, как Альфред воскликнул. «А, кстати...» Он залез в карман. «Ты никогда не угадаешь, кого я только что видел. Вот сейчас, когда тебя дожидался». «Кого?» «Мисс Старлинг, Люси Старлинг. Помнишь, она была секретаршей у мистера Фредерика?» Мгновенный укол ревности. Он зовет ее по имени. Люси. Скользкое шелковое имя. «Мисс Старлинг? Здесь, в Лондоне?» «Да, она сказала, что переехала сюда, в квартиру на Хартли-стрит, как раз за углом». «А что она здесь делает?» «Работает. Когда развалился завод мистера Фредерика, ей пришлось искать новую службу. А в Лондоне гораздо больше возможностей. Альфред протянул мне листок бумаги. Белый, теплый, с загнутым от лежания в кармане уголком. «Я записал для тебя ее адрес». Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я почувствовала, что опять краснею. «Мне будет спокойней, если я буду знать, что у тебя в Лондоне есть хоть один друг». У меня кружится голова. Мысли плывут туда и обратно, зад-вперед по волнам прошлого. «Павильон. Может, Сильвия там? Чай там точно есть. Дамы из женского комитета наверняка обосновались в кухне и следят, чтобы никто не ушел без кекса, булочки и стакана жидкого чая с пластмассовой палочкой вместо ложки. Я направляюсь к невысокому бетонному порожку. Иду довольно уверенно. А вот на крыльцо ступаю неудачно. Промахиваюсь. Нога стукается о край ступени. Я спотыкаюсь, и кто-то подхватывает меня под локоть. Молодой парень. Темнокожий, с зелеными волосами и серьгой в носу. «Что случилось?» — заботливо спрашивает он. Я не могу отвести глаз от кольца в ноздре. Слова куда-то потерялись. «Да вы побелели, как полотно. Вы здесь одна? Может, позвать кого-нибудь на помощь?» «Вот вы где!» «Женщина. Смутно знакомая. Ушли неизвестно куда. Я уж думала, вы потерялись». Она кудахчет, как наседка. Уперла кулаки в поясницу, даже выше, и кажется, будто машет кургузами крыльями. «Я наткнулся на нее на крыльце», — объясняет волосатик. «Чуть не упала». «Как вам не стыдно, безобразница вы эдакая», — не унимается Сильвия. «Я отошла-то всего на минутку. Если не бросите такие штучки, вы меня в могилу вгоните. О чем вы только думаете?» Я прошу ее не кричать. Пытаюсь вспомнить, зачем я шла. Не помню. Мне что-то было нужно. Очень нужно. «Пойдемте», — говорит Сильвия двумя руками, уводя меня от крыльца. «Энтони вас заждался». Палатка большая и белая. Одно полотнище откинуто для всех желающих. Над входом большой разноцветный плакат. «Историческое общество Saffron Green». Сильвия заводит меня внутрь. Там жарко и пахнет свежескошенной травой. К потолку подвешена люминесцентная лампа. Она жужжит и заливает бледным больничным светом все те же белые пластмассовые стулья. «Вот он!» — шепчет Сильвия, указывая на человека, такого непримечательного, что он кажется смутно знакомым. Русые с проседью волосы, такие же усы, красные щеки. Он озабоченно говорит с пожилой женщиной в строгом костюме. Сильвия наклоняется к моему уху и шепчет. «Говорила же я, что он очень даже и ничего, правда?» «Жарко. Ноги болят. Я раздраженно бурчу. Мне нужно срочно выпить чаю». Сильвия с удивлением взглядывает на меня. «Конечно, радость моя. Я принесу вам чай. И еще у меня для вас сюрприз. Садитесь-ка вот сюда». Она усаживает меня около обтянутого мешковиной стенда с фотографиями и исчезает. Фотография — жестокое искусство. Оно выдергивает из прошлого и тащит в будущее отдельные моменты. Моменты, которые должны были уйти в никуда вместе со своим временем, остаться в воспоминаниях, просвечивать сквозь дымку новых событий. Фото заставляет нас видеть людей такими, какими они были до того, как их согнуло время, прежде чем они нашли свой конец. С первого взгляда снимки сливаются в длинный ряд белых лиц и юбок в море желтоватой сепии. Но потом память выделяет одни и задвигает другие. Вот летний домик, который Тедди выстроил по своему собственному проекту, когда в 1924-м поселился в Ривертоне. Судя по всему, фото сделано именно тогда. Тедди стоит около недостроенной лестницы, облокотившись на белоснежную мраморную колонну. На траве разложен коврик для пикника. На нем бок о бок Ханны и Эмилин. Отстраненно смотрят в никуда. Ближе всех, изящно изогнувшись, стоит Дебора. Темные волосы падают на глаза, в руке сигарета. От дыма фотография словно затуманилась. Мне все кажется, что за ним прячется пятая фигура. Нет, конечно. Робби никогда не фотографировался в Ривертоне. Он и приезжал-то туда всего два раза. На второй фотографии людей нет. На ней только дом, вернее, то, что от него осталось после пожара перед Второй мировой. Левое крыло полностью исчезло, будто с неба спустился гигантский ковш и одним махом вычерпал детскую, столовую, гостиную и спальни хозяев. Остались одни головешки. Говорят, пожарище дымило несколько недель, а в деревне не один месяц пахло сажей. Я, честно говоря, не знаю. К тому времени началась война, родилась Руфь, а я стояла на пороге новой жизни. На третью фотографию я стараюсь не глядеть, не думать, когда она сделана. Людей я узнала легко, одеты они празднично. В те дни устраивалось множество вечеринок, хозяева наряжались и позировали перед фотоаппаратом. Это могла быть любая из них. Беда в том, что я знаю, какая именно. Я знаю, где они стоят и что случится чуть позже. Я точно помню, кто во что был одет. Я помню кровь. Брызги на светлом платье, будто банку красных чернил с высоты опрокинули. Я бы никогда их не вывела, да и не пыталась, просто выкинула платье. Она никогда и смотреть-то на него не стала бы. Я уж не говорю носить. Они еще ничего не знают, улыбаются. Ханна, Эмилин, Тедди. Позируют для снимка. До того. Я вглядываюсь в лицо Ханны, пытаясь отыскать хоть какой-то намек, какое-то предчувствие надвигающейся беды. И не нахожу. Только ожидание. Или я его придумала. Я ведь знаю, что оно было. У меня за спиной кто-то останавливается. Женщина, она наклоняется, смотрит на те же фотографии. Бесценные снимки, правда? А поглядите, какие смешные наряды. Другой мир. Только я вижу тень на этих лицах. Холодею от воспоминаний. Нога болит вместе ушиба, в туфлю стекает что-то липкое. Кто-то похлопывает меня по плечу. «Доктор Брэдли?» Ко мне наклоняется мужчина и берет меня за руку. «Разрешите мне называть вас Грейс?» «Очень-очень рад познакомиться. Сильвия много о вас рассказывала. Очень приятно». «Что это за человек?» «Он говорит так медленно и громко. К чему он так трясет мою руку? Что сказала ему Сильвия? И зачем?» «Преподаю я английский, но моя подлинная страсть — история. Местный любитель, так сказать». Появляется Сильвия с пластиковым стаканчиком в руке. «А вот и я». «Чай. Наконец-то». «Я делаю глоток, он еле теплый, мне больше не дают горячих напитков. Боятся, что задремлю и опрокину». Сильвия усаживается рядом. «Энтони уже рассказала вам о воспоминаниях?» Она часто моргает густо накрашенными глазами в сторону мужчины. «Ты уже рассказал?» «Нет, мы еще почти не говорили». Энтони записывает на видео рассказы местных жителей, а то шлет в историческое общество. Сильвия радостно улыбается. Он даже специальный грант на это получил. Вот только что, к примеру, заснял миссис Бейкер. Энтони помогает ей объяснять, как он выхватывает из общей массы отдельные истории. Устные рассказы, приметы прошлого. Мы на рубеже веков, люди прошедшего столетия. Когда-то никто никому своих биографий не рассказывал. Людям и в голову не приходило, что это вообще может быть интересно. А теперь все подряд строчат мемуары, выдумывая самые трудные детства самого жестокого отца. 4 года назад к нам приходил студент из близлежащего технического колледжа. Стеснительный молодой человек. Лицо в юношеских угрях и ногти обгрызены. Он принес магнитофон, микрофон и конверт с написанными от руки вопросами. Ходил из комнаты в комнату, спрашивал, не хотят ли их жильцы поучаствовать в опросе. Большинство с восторгом согласилось. Мэвис Бадлин, к примеру, мучила его россказнями о своем героическом муже, которого у нее никогда не было. «Наверное, я должна обрадоваться. Всю свою вторую жизнь после Ривертона, после войны, я провела, откапывая чужие судьбы. Находила свидетельства, отыскивала кости. Насколько было бы легче, если бы каждый перед смертью записывал свою историю на кассету? Мне представляются миллионы кассет с бормотанием пожилых людей по цене десятка яиц. И лежат они в огромной комнате в каком-нибудь подземном бункере. Стеллажи от потолка до пола, кассеты на них рядами, стены аж звенят от воспоминаний. И никто их слушать не хочет. Мне, к примеру, достаточно, чтобы мою историю выслушал один единственный человек. Именно для него я купила свой магнитофон. Надеюсь, что так оно и случится. Что Урсула права, Марк выслушает и поймет, что история моей вины поможет ему освободиться от своей. Свет очень яркий. Чувствую себя, как курица на гриле. Ощипали и жарят. И зачем я только согласилась? А я вообще соглашалась? Вы можете сказать что-нибудь, чтобы мы проверили звук? Энтони скорчился за каким-то черным предметом. Видеокамера, наверное. Что сказать? Чужим голосом спрашиваю я. Так, еще раз. Я на самом деле не знаю, что сказать. Отлично. Энтони отходит от камеры. Готово. Палатка пахнет разогретым брезентом. Я так давно хотел с вами поговорить. Сильвия сказала, вы работали в доме на холме. Да. Можете не наклоняться к микрофону. Он отлично ловит звук. А я и не заметила, что наклонилась. Дергаюсь назад к спинке сиденья, словно меня шлепнули. Вы работали в Ривертоне? Это утверждение, не вопрос. И все-таки я не могу побороть привычку уточнять, договаривать. Начала в 1914-м, горничной. Энтони недоволен. То ли с собой, то ли мной, не знаю. Да, так вот, он нетерпеливо ерзает. Вы работали у Теодора Лакстона? Это имя он произносит с трепетом, будто боится прогневать дух покойного Тедди. Да. Невероятно. И часто вы его видели? Энтони явно подразумевает, много ли я слышала, могу ли рассказать, что творилось за закрытыми дверьми. Боюсь, придется его разочаровать. Не часто. Я служила камеристкой у его жены. Значит, вы должны были много знать и о Теодоре. Нет, в самом деле нет. А я читал, что слуги вечно судачили о хозяевах. Вы же знали, что творилось в то время. Нет. Конечно, позже многое вышло на свет. Я читал об этом в газетах, как и все остальные. Визит в Германию, встреча с Гитлером. Ничего особенного. Многие тогда сотрудничали с Гитлером, многие уважали его, хвалили за развитие промышленности. И понятия не имели, что за развитием стоит рабский труд. Тогда об этом знали единицы. Сумасшедшим его назовут потом. А встреча с немецким послом в 1936 году? В то время я уже не работала в Ривертоне. Уволилась лет за 10 до встречи. Энтони замолкает. Он разочарован и неудивительно. Не знает, о чем спрашивать. Потом вдруг оживляется. В 1926-м. В 1925-м. Тогда вы должны были работать там, когда этот парень, как его, поэт, когда он выстрелил в себя. Под лампой жарко. Я устала. Сердце неприятно трепещет. Или что-то внутри сердца. Артерия, истончившаяся до того, что не гонит кровь. Стук как будто проскакивает. «Да», — слышу я свой собственный голос. «Энтони готов утешиться и этим». «Замечательно. Поговорим о нем». Я слышу, как бьется мое сердце. Вяло, неохотно. «Грейс». «Она такая бледная?» «Голова легкая-легкая. Я очень устала. Доктор Брэдли! Грейс! Грейс!» Кругом завывает, словно ветер в трубе. Сердитый ветер, вслед за которым придут летние бури. Он набрасывается на меня. Он все сильнее и сильнее. Нет, это не ветер. Это мое прошлое явилось за мной. Оно везде свистит в ушах, за ушами, толкает под ребра. «Позовите врача. Кто-нибудь, позвоните в скорую». Растворение. Распад. Миллионы крошечных частиц утекают сквозь воронку времени. «Грейс! Слышите, Грейс? Все будет хорошо!» Конские копыта по булыжной мостовой, автомобили с иностранными именами, мальчики посыльные на велосипедах, няни с колясками, прыгалки, классы, Грета Гарбо, Ориджинал Диксиленд Джаз Бэнд, Би Джексон, Чарльстон, Шанель номер 5, загадочное происшествие в Стайлз, Фрэнсис Скотт Фитджеральд. «Грейс!» «Меня зовут?» «Грейс!» «Сильвия? Ханна?» Она вдруг свалилась, сидела тут и... «Подвиньтесь, мэм, мы ее занесем». Какой-то новый голос. Хлопок двери. «Сирена? Едем?» «Грейс, слышите меня? Это Сильвия. Держитесь, ладно? Я с вами, мы едем домой. Вы только держитесь». «Держать? Что?» «А, ну, конечно. Письмо. Оно у меня в руке. Ханна ждет, когда я принесу ей письмо. На улице гололед. Пошел первый снег».